Глава 140. Хаджар поправил шкуры одеяла, плотнее накрыв ими спящую Нейн. На небе светила полная луна. Прекрасная ночь для любви или для медитации. Одевшись и подпоясавшись, генерал вышел из домика. За прошедшие часы Гелион и Лиан так и не вернулись сюда. Либо они не хотели нарушать уединение, либо нашли себе более приятные компании. Последний вариант казался Хаджару наиболее вероятным. Выйдя на улицу, Хаджар полной грудью вдохнул свежий морозный воздух. Луна освещала ему путь, но и без нее мрак разгоняли фонари, стоявшие по краям улочек в поселке. Проверив, что в ножнах покоится меч, Хаджар отправился к горе, который заканчивался этот странный перевал. Все чаще Хаджару казалось, что место, где стоял поселок, когда-то очень давно было руслом реки. И еще более он был уверен в том, что совсем не селяне вырезали в скале лик бога войны. Отчего-то генерала манило к нему, звало и тянуло. Будто бы там он мог отыскать ответы на гложущие его вопросы. Что такое энергия меча? Как ему добраться до нее и не умереть по дороге? Все это обещал ему открыть грозный лик Дергера. Мало похожий на человеческий, он одним своим видом заставлял сердце биться сильнее, а руки тянуться к оружию. Возможно, именно поэтому, именно благодаря статуе, поселок так и не сдался на милость секте Черных Врат. Хаджар оставил за спиной дома и главную башню. Он шел по выдолбленной в скале лестнице, взбираясь все выше и выше. Путь ему освещали фонари, сердце звало его вперед, но мысленно он все же иногда возвращался к гостевому домику, к женщине, которую он оставил под шкурами. Генерал не мог отрицать того, что Нейн манила его сильнее, нежели любая из прошлых женщин. И пусть ведьма стала второй, кого он знал настолько близко, но все же что-то было в ведьме. Что-то такое, что, как огонь мотылька, притягивало обычно едва ли неравнодушного к плоти Хаджара. Мысли о ведьме, о ее изгибах, формах, и что даже желание, характере и нраве прервал чужой голос. «Хорошая ночь, генерал!» Хаджар резко обернулся, обнажая клинок. Мало кто мог подобраться к нему незамеченным. И еще меньше, кто мог повторить такой же трюк с нейросетью. Но этот человек справился с задачей на отлично. В нескольких метрах от Хаджара на вершине фонаря находился практикующий. Он опустился на корточки, напоминая собой готовую к прыжку кошку. В правой руке, отведенной за спину, он держал длинный узкий меч, походивший на иглу какого-нибудь великана. Левой он сжимал рукоять кинжала, напоминающего звериный клык. Во всем черном, с лицом наполовину скрытым капюшоном, он почти не носил брони. Штаны из легкой ткани и перевязь с кинжалом на бедре. Торс прикрывали такие же одежды, под которыми скрывалась кожаная броня. Из металла лишь формирующий рукав, черные пластины на руках. На ветру слегка колыхалось несколько медальонов, прикрепленных наплечником. Хаджар их сразу узнал, причем оба. Один принадлежал секте Черных Врат, а другой — клану Топора. Нередким явлением были случаи, когда кланы отправляли своих детей в различные секты. Так они укрепляли внешние связи и могли притянуть к себе знания, не скрепленные клятвами крови. «Сканировать», — тихо приказал генерал. С привычным щелк нейросеть выдала ему информационную строку. «Имя? Неизвестно. Уровень развития? Неизвестно. Сила? 3. Ловкость 3,6. Телосложение 2,6. Очки энергии неизвестно». Хаджар не знал, что произошло с его нейросетью, но после посещения гробницы адепта ее возможности увеличились. Она все еще не могла определять стадии развития и очки энергии практикующих, стоящих на более высоких ступенях, чем Хаджар, но теперь она была способна вычислить и перевести в цифровой вид их основные параметры. Сам же генерал, опираясь на вычисления, мог сделать некие предположения. К примеру, о том, что перед ним находился убийца, стоявший едва ли не на грани становления небесным солдатом. Возможно, еще год, и этот некто действительно сможет побороться за переход в состояние истинного адепта. Хаджар, не мешкая, принял стойку крепчающего ветра. Он уже занес меч над плечом, направив клинок параллельно земле. Но так и не сорвалась штормовая волна со спрятанными в нее лезвиями. Убийца даже не дернулся. «Зачем ты пришел?» — спросил Хаджар. Ночь была хороша не только для любви и медитаций, но и для смертельных битв. Генерал был совсем не против сойтись с противником в подобном поединке, но если бы имелась возможность решить вопрос миром, он, не раздумывая, прибегнул бы ко второму варианту. Во всяком случае, до тех пор, пока нес ответственность за жизни миллионов людей. «Чтобы сразиться с тобой, генерал», как ни в чем не бывало, ответил убийца. «Тогда тебе стоит начать готовиться. Видят боги, я верю в то, что ты не нападешь, пока я не дам тебе повода». На самом деле Хаджар уже был готов использовать первую стойку техники легкого бриза. Вот только если он действительно разгорячится, то могут пострадать жители поселка у подножья холма. Убийца еще ничего не предпринял по своим никому неведомым мотивам, а сам Хаджар просчитывал то, как ему стоит сражаться, чтобы не задеть гражданских. «Странно, почему секта так не хотела, чтобы я отправился за тобой, генерал? Всего лишь стадия формирования. Какой же артефакт ты использовал, чтобы захватить шестой павильон? Тот, что держу в руках». Убийца прищурился. «Клинок уровня духовный? Что же, тогда именно его я положу в могилу брата. Чтобы ты знал, генерал, то я пришел сюда успокоить душу убитого тобой ученика секты. Ученика, который никогда и никому не желал вреда. Он просто постигал путь развития, а ты отобрал у него жизнь. И отобрал свет из глаз моей матери. Я убью тебя, и моя мать сможет спать спокойно, а брат смело встретит суд наших праотцов. Еще один ищущий мести. Неужели судьба решила настолько поиздеваться над генералом, что додумать Хаджар не успел? Все его инстинкты вопили об опасности, исходящей со спины, но глаза и нейросеть видели убийцу, находящегося перед ним. И в момент смертельной опасности генерал решил довериться инстинктам. Он развернулся и взмахнул клинком. Он был настолько быстр, что размазывался тенью, а его движения походили на пропадающий на ветру черный туман. Но все же у противника было преимущество в несколько мгновений. Преимущество, которое Хаджар не смог сократить. Горячий металл полоснул по груди, а генерал тут же оттолкнулся ногами от земли. Прыжком полетом он разорвал дистанцию на несколько метров, оказавшись под фонарем, где еще недавно сидел убийца. Вот только теперь вместо фигуры с кинжалом и мечом на фонаре легкой дымкой исчезал призрачный силуэт. «Интересная техника», — признал Хаджар. По его груди бежали алые змейки, срываясь маленькими рубинами на белый снег. Они окрашивали его в багровый, а из тени уже выходил убийца. Тот все это время вовсе не сидел на фонаре, а находился за спиной генерала. Готовил свой убийственный удар. «Ты слишком быстр для практикующего стадии формирования», — противник взмахнул кинжалом и стряхнул с него кровь. «Хватит прятать свою стадию развития. Я ничего не прячу». На лице генерала замаячил хищный оскал. После года обучения у тени адепта он еще ни с кем не скрещивал клинки в смертельной битве. Хаджар был рад возможности проверить, насколько он стал сильнее. И раз уж такой случай подвернулся сам собой, то он собирался воспользоваться им на полную. «Крепчающий ветер!»